И, к сожалению, мы не совсем имеем трезвое мнение об обидах. Или не совсем понимаем, что такое обида. Наверное, вы не раз говорили, что «А как ему простить? Как не обижаться, когда такие вещи делают, такие обвинения приносят, что никогда в голове этого не было?» И это правда. Но как раз то вот в таких случаях и надо прощать. А когда нам предъявляют претензии серьезные и обоснованные, тогда нам, не нам надо обижаться, а нам прощение просить и изменять свою жизнь. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Как раз то и прощать надо несправедливое. А когда несправедливо сказать, то надо поблагодарить человека и Бога и меняться, и у него просить прощения, а не требовать от него, чтобы он просил. О, как раз то и прощается незаслуженное. А если заслуженное мне предъявили, то о чем речь вести? Значит, я должен осмотреться и сказать, простите меня, больше не буду, а не обижаться. И вот я хочу напомнить вот такую простую истину, как обида. Вы знаете, есть уровень, когда оно просто касается. Есть уровень, когда вас уже за горло давит обида. Это уже в теле живет дух. Если вы от обиды не можете говорить, если вас перехватывает голос, если вас давит кто-то за горло, немедленно надо делать решение конкретное, освобождаться. Иначе будет так, как не раз было. Рвет во имя Иисуса дух, кто ты? Дух обиды я. А это уже страшно. Таких людей в мире называют психически ненормальными, и их куда-то отправляют лечиться. Это вот уровни. Почему я это сказал? Ну, не сразу же так было у человека. Было просто приходило. Но считал, что это нормально обижаться. И они находили место. А потом он не мог остановиться, продолжал дальше. И они уже входят в сердце тогда. Это не один случай такой, я знаю. Поэтому надо очень хорошо знать, что практически за каждым грехом стоит дух. Но какое его действие, какое его влияние, в какой мере они в плену держат человека, это уже другой вопрос и тоже очень важный. Поэтому, когда Павел говорил о том, чтобы мы не грешили, то он имел в виду, если мы не будем останавливаться, если не будем предпринимать мер, то может кончиться все очень плохо. И в конце концов, погибелью. Не только здесь, на земле, а погибелью вечной. Поэтому мы не должны быть равнодушны к тому, что написано. Что это может усугубляться, переходить на более высокий уровень и достигать той точки, где впоследствии будет очень трудно. Хотя перед Господом и для Него никогда не было тупиков. Но для нас, людей, очень тяжелая обстановка создается тогда. Очень трудно все это переживать, и побеждать, и освобождаться, и так далее, и так далее, и так далее. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». 25 стих читаю. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». Евреи хвалились всегда, что они обрезаны. Они носили завет Божий на своем теле. И когда Павел и другие проповедовали, то они говорили, мы иудеи, мы евреи, мы обрезаны, а вы, язычники, не обрезаны. То Павел говорил, вы можете быть обрезанными. Вы можете на своем теле носить этот знак. Но если вы приступаете к закон и не исполняете, вот это обрезание вам ничего не даст. Слушайте еще раз. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Почему апостол Павел так это все упор делает на это? Потому что видимое, если не подтверждается внутренним, если оно не подтверждается внутренним, оно не является тем аргументом или той силой, когда можно утверждать, что ты совершенный человек. Можешь себя вести очень хорошо снаружи. Почему? Давить то, что внутри. С одной стороны, это уже хорошо. А с другой стороны, ты хорошо понимаешь, что ты не тот, каким ты себя выставляешь снаружи. И многие из нас переживают такую двойственность. Но есть в этом разница. Одни это прекрасно понимают, что это ненормально, и просят у Господа милости, побеждают: «Господи, очисти мое внутреннее содержание». А другие просто прячут, и это для них считается нормой. Если не сделать эту оговорку, то очень сильные раны можно нанести тем, которые переживают внутреннюю борьбу. А эта борьба – это нормальное явление в жизни человека. Павел говорил, что плоть противится духу, а дух что делает? Противится плоти. Так, чтобы говорить: не то делаете, что хотели бы. Но здесь он рассматривает как борьбу, как войну. Да и сам о себе он говорил. Помните, что он говорил? Я каждый день умираю. Я каждый день умираю. И он говорил: я сораспялся Христу. А вы знаете, что такое быть распятым? Это не расстрелянным и не уничтоженным. Быть на кресте значит умирать медленно. И вы знаете, люди умирали на крестах длительное время. И, наверное, меньше все времени на кресте был Иисус Христос, правда? Потому что другим перебивали голени, а ему не перебили. Он умер. То есть он очень быстро умер за наши грехи, взявши на себя грех мира. Мы для своих грехов иногда очень долго умираем. Но мы висим на кресте, мы не сошли с него, мы боремся. Человек, который под давлением греха ушел из церкви или перестал сюда ходить, это означает одно: он сошел с креста, он не выдержал. Он не мог висеть и умирать. Вы понимаете, что крестная смерть – это смерть длительная. Гораздо проще было бы, если бы расстреляли. Это, знаете, один удар, один выстрел в сердце или в голову. Ну, минуты 3-4 еще подергаться человек, и все, нету. А на кресте висели и по 2 дня, и больше. А мы сегодня висим на кресте, сораспялись со Христом. Если Павел сказал: я, значит, сорастрелялся Христу. Оно немножко другое значение имя. Он: я сораспялся. А это означало, что он каждый день предпринимал усилия, чтобы распять себя и не грешить. И все равно иногда прорывалось. Помните, я вам не раз говорил. Прорывалось иногда. Я еще раз повторю. Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Это особенно яркое. Но если Петра взять, то я напомню и второй текст. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что Варнава даже был увлечен их лицемерием. И Павел должен был остановить их. Я уже сказал Петру: прыщи, для чего ты это делаешь? Хотя Петр остался Петром. Он когда взглянул на себя, наверное, был плач и слезы перед Господом. Уже больше нигде не написано, что Петр лицемерил. А вот пришло такое время, он начал это делать. Павел тоже. Говорит истину, а я говорю, дай ему по щекам. Ударили, он говорит, Бог тебе будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, говорит, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Ему тогда говорят, ты что, первосвященника Божия по ночи? Он назад сказал, братья, я не знал, что это первосвященник, потому что написано не злослов, если даже он делает не то, что надо. То ты не имеешь права злословить. Ты должен назвать вещи своими именами, может быть, помолиться за этого священника, но не злословить. Поэтому здесь Павел поднимает вот такие вещи, ну, довольно серьезные, с одной стороны, обыденные. Это не что-то такое особенное, а то, что каждый день может встретиться. То, что может к тебе подойти в любое мгновение. И он говорит, что вот это все наружное, оно тогда имеет огромную силу, когда внутреннее соответствует. Потому что обрезание – это наружное. И там дальше мы будем читать, что не по наружности, а по внутренности это все должно быть. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, 26 стих. Если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не уменится ли ему в обрезание? Закон был до плоти установлен. Он просто под страхом людей держал. А благодать Господня, она внутренний переворот делает. И говорит, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание, не уменьшится ли ему в обрезание? Если не верующий человек правильно поступает, согласно Слову Божию, то что вы думаете, Бог на это не обращает внимания? Хотя бы уже судиться за это не будет. Вы знаете, что за каждое дело, за каждое слово однажды, когда человек перейдет в вечность, он будет судим в определенный день. Поэтому тот, кто меньше грешил, наказание будет. Но будет отличаться от наказания тех людей, которые много зла делали. Вы знаете, Библия и об этом говорит. Библия говорит и об этом. И наказание справедливое будет, и помилование тоже имеет свою силу. И верующие люди будут иметь разную славу и разную награду. Верующие спасенные, не все будет одинаково. Но по мере ревности, по мере служения Богу будет и награда. Хотя спасение дается всем одинаково. Но Бог справедлив. Кто трудился, хоть что-то делал для Господа, во имя Господа, будет награда. Ну, а будут и те, о чем мы будем говорить еще. Вы помните, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. То есть, вот только жизнь сохранил, вскочил эти ворота, и больше ничего нет. И так будет. И 27 стих читаю. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании?» Почему сегодня Бог предпринял такую меру? Язычников стал спасать, а евреев оставил. А вот на основании вот этого, говорят, они язычники. Они неизвестно, что делали. И они благодатью моей совсем другие люди стали. А вы, будучи, вот, имеющий корень такой глубокий, имея познание все, никак не можете обратиться. Говорят, и они вас осудят. Вот это одна из причин. Я немножко буду говорить на эту тему. Почему в нашей жизни происходят некоторые вещи, которые мы вообще не понимаем, почему они ворвались в нашу жизнь? И одна из причин будет. И она будет основана на Священном Писании. Вы помните такое местописание? Ниневитяне восстанут на суд с родом Шим и осудят их. Потому что они покаялись от проповеди Иониной, а вот здесь больше Ионы. И там помните еще примеры. Царица Савская восстанет и осудит вас. Потому что она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. А вот с вами больше Соломона, вы никак понять, она вас судить будет. И знаете, очень часто в нашей жизни есть такие события и действия, непонятные нам, которые Бог производит с нами для осуждения кого-то. И кто-то переносит что-то похожее, что мы переносим, и нас будет судить. Почему? Очень просто все. Вы знаете, есть люди, которые говорят так, но мне Бог дал такую судьбу, такое тяжелое положение, что я просто не мог по-другому. Бог покажет другого человека, который то же самое переживал, что мы переживали. И по тем же самым причинам, и гораздо глубже, и однако он устоял и благодарил Бога, и скажет, вот ты говорил, а теперь сравни. Сегодня мы не можем сравнивать. Как правило, мы говорим так, но уже как я переживаю, то никто больше не переживает. Уже как у меня, ну никто так не несет. Это только потому, что мы не знаем, кто что несет. И мы не можем сравнить, кто что пережил и кто что несет. Если даже тяжесть одна и та же, то мы разные. И один 100 килограмм мешок может нести, я просто человеческим примером говорю, возьмет на плечи и понесет. А я 60 не понесу. А буду говорить, что мне очень много нагрузили. Вы понимаете, нам очень трудно мериться. Нам очень трудно сравнивать. И потому, когда Бог начнет сопоставлять, как что было, то, наверное, окажется, несмотря на самую сложную обстановку, все-таки живут среди нас люди. И очень много жило, когда то же самое перенесли совсем по-другому. И не говорили, что уже как мне Бог дал, то уже никому больше. Потому вот здесь Священное Писание говорит, что кто-то будет осуждать тебя. Я мог бы приводить примеры из жизни, чтобы было более понятно, но просто не стану этого делать, потому что, как правило, каждый будет себе принимать. Это, наверное, мне, это, наверное, мое. Потому я просто не буду этого говорить. Иногда даже и в голове не имеешь, он все равно думает, что это ему. Это о нем, это конкретно ему направлено. Ну, наверное, такая наша природа. Когда человек не хочет каяться, то он, что бы ты ни говорил, от любого не принимаешь, это не ему. А есть люди, которые какой-то дух самообвинения, то они все себе принимают. Это только мне и больше никому. Поэтому, но таких примеров много. Когда один пережил какую-то трудность и отпал, и сказал, я не мог, это невыносимо было. А другой три раза был в этой ситуации и стоит как столб. А мы часто думаем, почему? Для чего мне это надо? Для чего мне это надо? Может быть, и не совсем лично для тебя. Может быть, ради кого-то и из-за кого-то. Но я знаю одно. Если Бог в своих планах решил, что в моей жизни это должно быть, то значит должно. Уже мне его поправить и сказать ему, что ты немножко не подумал до конца. А мы ж так делаем, правда? Мы Богу говорим, что ты не все мне дал то, что надо было дать. Глаза у меня не такие, рост у меня не такой. Что ты, мол, не совсем хорошо думал, когда меня творил. Но это же неправда. И сколько сегодня? Вот об этом бесславии можно говорить. Когда мы, переделывая себя по своему усмотрению, просто бесславим Бога. Мы так не говорим никто. У нас язык не повернется. А вот делом это так. И дьявол тогда смеется. Ну, говорит, вот как, они-то говорят, что ты совершенный, что ты все делаешь и поправлять нечего. Они-то поправляют твою работу. И смотри, как поправляют. Кругом видно, уже даже не знаешь, какая в самом деле она в начале была или он. Поправляем. Вы когда-нибудь переживали такие моменты, когда вы что-то делали, потом приходил кто-то, лезет, что-то заработал. Да направо, да налево вашу работу, а вы так старались сделали. То нас можно поправлять, да, действительно. В любой сфере деятельности есть люди, которые гораздо более квалифицированы, чем мы. И может быть даже, и действительно нас надо поправить. А вот то, что Бог делал поправлять, как вы найдете оправдание? Единственное, что вам надо признать, что он не всесильный, и не такой мудрый, как он есть, и не такой способный, и не все понимая. Но раз вы лучше понимаете, то значит, он меньше вас понимает. Сколько можем найти вот таких моментов, о которых мы не думаем, а там, в духовном мире, дьявол бесславит Бога. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли себя преступника закона при писании и обрезании? И вы знаете, это правда. Есть люди в мире, они настолько добры по своей натуре, готовы отдать последнее. И, наверное, к сожалению и к стыду, иногда нам надо у них поучиться, правда? И вы их встречали. Да, их не очень много. Может быть, даже с некоторой стороны это чисто наружное действие, что какой-то авторитет имеет. Но не нам копаться внутри, что человек думает. Мы видим, что делает хорошо. То тогда как нам должно быть стыдно, что возрожденные люди, имеющие благодать Божию, и в некоторых вопросах до них далеко. Вот о чем Павел говорит. Они же, говорят, эти люди, мы сегодня верующие, не верующие. Тогда было обрезанное, не обрезанное. Я говорю, да я люблю, возьму любого другого мирского человека, который готов последнее отдать. И он же тебя осудит. И, наверное, для того, чтобы так не получилось, мы сегодня не слушаем вот эти рассуждения. Смотрите, чтобы когда-то, когда мы встанем на суд Христов, когда Бог будет судить тайные дела человеку, чтобы кто-то рядом сидящий не судил нас, который был в таком положении, мы говорили, что мы не можем, невозможно, а Бог скажет, вот смотри, гораздо положение труднейшее, чем у тебя. И однако же он не вихлял, не петлял, а шел прямо. Поэтому если ты и стал отступником, то не потому, что крест такой тяжелый был, или судьба такая тяжелая, а потому что сам не хотел этого. Ты не хотел перенести ничего. И, наверное, из мира кого-то поставит. Ну, наверное, поставить рядом трудно будет. Все-таки без Христа спасения нету. Это тоже надо отметить. Но, наверное, если Бог захотел, то нашел бы множество таких примеров, когда люди мира бывают, помните притчу, догадливее сынов света в своем роде. Они уже своим богатством неправедным друзей приобретают. Они это понимают. А вы, верующие люди, не всегда это понимаете. Поэтому Павел здесь в таком разрезе и ведет все. Довольно резко. Довольно резко. Без всяких подходов и переходов. Ибо не тот иудей, кто такой по наружности. И не то обрезание, которое наружно и на плоти, но тот иудей, кто внутренне такой. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Действительно, С некоторой точки зрения правы те, которые говорят, что Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Это правда. Но очень часто наше внутреннее содержание отражается на нашем лице и на нашей внешности. Это тоже правда. Потому что все то, что наружное, оно, в конце концов, рождается внутри нас и в нашей голове, правда? Если бы что-то серьезное когда-нибудь делали или совершали, наверное, сначала думали, правда? Может быть, не всегда вы думали, зачем им это надо. Но прежде чем делать что-то, вы продумывали, как будете делать, для чего будете делать, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нельзя сказать, что наружность и внутренность – это две разорванные вещи совершенно. Нет. Но Павел здесь ведет речь вот о чем. Он говорит, я не хочу, чтобы вы прикрывались наружностью. Вот о чем он ведет речь. Потому что можно прикрыться наружностью, благочестивой наружностью, а внутри совершенно этого нет. Он просто говорит речь о том, что как должно быть благочестие снаружи, оно должно быть и внутри. И снаружи иногда проще сделать это, внутри труднее, но это необходимо делать. Но это необходимо делать. И нельзя игнорировать и разрывать эти две вещи одна от другой. И никогда, если вы скромны внутри, вы не будете развязны или распутны снаружи. Это исключается. А вот наоборот, может быть, снаружи скромны, а внутри распутны. Вот это может быть. Но внутри скромны, а снаружи распутны, вы никогда не пойдете на это. Вы поняли меня? Никогда не будет так. Ваша совесть вам не позволит этого делать. А вот прикрыться, еще раз повторяю, да, можно снаружи быть обрезанными, а внутри необрезанными. И если это период борьбы, ничего страшного, все проходит. Но если это стало нормой для вас, и вы в этом не заботитесь, очень плохо. В конце концов, оно все будет обнаруживаться. Ибо не тот иудей, кто такой по наружности. Мы же сегодня понимаем, иудей, ну что иудей? Не тот верующий, кто по наружности верующий. Мы эти слова в своем разуме заменяем, и сегодня себе применяем. Не тот верующий, кто такой по наружности. И не тот святой, который по плоти. Я уже на современный язык перевожу. Но тот верующий, кто внутренний такой. И тот святой, которого святость в сердце, по духу, а не по букве. Хотя иногда в дух надо загонять буквы, потому что их там нету. Вы знаете, что когда вы были в мире, то вы много что делали и даже не обращали на это внимания. Но когда вы пришли в церковь и прочитали, сначала прочитали, что так нельзя, то после этого вас стала судить совесть. Вы не стали так делать, как делали раньше. Почему? Потому что эти буквы через разум были написаны на сердце вашем. И уже когда вы встречаетесь с той ситуацией, вы уже реагируете совсем по-другому на это. Но только на букве останавливаться не стоит, пользы мало от этого. Просто тогда никогда христианин не будет счастливым в своей жизни. Вы хорошо знаете, что некоторые вещи, которые мы делаем на основании Писания, они не совсем приемлемы внутри для нас. Но мы знаем, что надо, и скрепя душою это делаем. И то, что мы делаем так, это хорошо. Мы ведем борьбу. А то, что мы внутри не согласны с этим, это плохо. Надо идти к такому финалу, чтобы вы были согласны и имели радость от того, что делаете. А иначе просто это будет не жизнь, а мучение. Вот почему люди, которые каялись, но не искренно, они не могут долго ходить в собрание, потому что им это в тяжесть. Они просто насильно заставляют ходить себя, а первого-то внутреннего нету, сердце не обновленное, они походили, походили и перестают ходить. А вот там, где было покаяние искреннее, если даже только одна частичка живая стала в сердце, все равно его тянет сюда. И первое время обычно дождаться не можем, когда, наконец, собрание будет. Его тянет. И проткновение есть, и не все гладко получается, и трудности с тем, чтобы исполнить что-то. А тем не менее, он другого пути не хочет знать. Он идет, побеждает, освобождается со временем, и действительно приходит время, когда приятно становится. Ударил тебе в одну щеку, подстав другую. А так-то не особенно-то приятно это. Или взяли у тебя одежду верхнюю, то что сделай? Отдай и нижнюю. Это не просто делать. И если человек способен на это свободный человек. Он не связан с земным. Ему пользуется земным, но он с ним не связан. Он не будет унывать никогда. Он свободный. И вот как раз то об этой свободе и речь идет. Я думаю, действительно, основной центр созерцания Божия в нашем веществе – это наш дух и наше сердце. Я имею в виду, Бог смотрит на это. А когда меняется сердце, то и наружность не может меняться. Вы знаете, когда вам радостно, и притом радость переполняет, то вам трудно это скрыть. Она будет светиться. И когда горе переполняет, тоже трудно скрыть. Трудно скрыть. Сразу замечают, что-то не то. Почему? Скрыть трудно. Оно прорывается наружу, отпечаток ложит. Поэтому я еще раз повторяю, никогда не говорите, что какая разница, что снаружи, или какая разница, что снутри. Есть две крайности. Одни говорят, а какая разница, что у меня внутри? Важно, чтобы я жил так, как надо. Да, можно так жить, но до поры до времени. Это не жизнь такая. И наоборот. Говорят, а какая разница вам до моей наружи, лишь бы внутри Бог был? Извините, если Бог внутри, то и Бог снаружи. А если его нету внутри, то его нету и снаружи. Откуда он возьмется? Он снаружи не живет, я хочу сказать. Он живет в сердце, внутри.